Глава 39. Том пишет анонимные письма. Утром мы сходили в город, купили проволочную крысоловку, принесли ее домой, откупорили самую большую крысиную нору, и через какой-нибудь час у нас набралось штук 15 крыс, да еще каких, самых здоровенных. Мы взяли и поставили крысоловку в надежное место, под кровать к тете Салли. Но пока мы ходили за пауками, маленький Томас Франклин Бенджамен Джефферсон Александр Фелпс нашел ее там и открыл дверцу, посмотреть, вылезут ли крысы. И они, конечно, вылезли. А тут вошла тетя Салли. И когда мы вернулись, она стояла на кровати и визжала во весь голос. А крысы старались как могли, чтобы ей не было скучно. Она схватила ореховый прут и отстегала нас обоих так, что пыль летела. А потом мы часа два ловили еще 15 штук. Провалиться бы этому мальчишке, во все лезет. Да и крысы-то попались так себе, неважные. Потому что самые, что ни на есть отборные, были в первом улове. Я, отродясь, не видел таких здоровенных крыс, какие нам попались в первый раз. Мы наловили самых отборных пауков, лягушек, жуков, гусениц и прочей живности. Хотели было захватить с собой осиное гнездо, а потом раздумали, хозяева были дома. Мы не сразу бросили это дело, а сидели, дожидались, сколько могли вытерпеть. Думали, может, мы их выживем, а вышло так, что они нас выжили. Мы раздобыли на шатыря, натерли им укусы, и почти все прошло, только садиться мы все-таки не могли. Потом мы пошли за змеями. Наловили 1-2 ужей и медянок, посадили их в мешок и положили в нашей комнате. А к тому времени пора было ужинать. Да мы и поработали в тот день как следует, на совесть, а уж проголодались, и не говорите. А когда мы вернулись, ни одной змеи в мешке не было. Мы его, должно быть, плохо завязали, и они ухитрились как-то вылезти, и все уползли. Только это было неважно, потому что все они остались тут, в комнатах, и мы так и думали, что опять их переловим. Но еще долго после этого змей в доме было сколько хочешь. То и дело, они валились с потолка или еще откуда-нибудь и обыкновенно норовили попасть к тебе в тарелку или за шиворот. И всегда не вовремя. Они были такие красивые, полосатые и совсем безвредные. Но тетя Салли в этом не разбиралась. Она терпеть не могла змей, какой бы ни было породы. И совсем не могла к ним привыкнуть. Сколько мы ее не приучали. Каждый раз, как на нее сваливалась змея, тетя Салли бросала работу, чем бы она ни была занята, и убегала вон из комнаты. Я такой женщины еще не видывал. А вопила она, так что в Иерихоне слышно было. Никак нельзя было ее заставить дотронуться до змеи даже щипцами. А если она находила змею у себя в постели, то выскакивала оттуда и поднимала такой крик, будто в доме пожар. Она так растревожила старика, что он сказал: «Лучше бы Господь совсем никаких змей не создавал».